13. Завернув и завязав картину, Борис сунул ее под мышку, затянувшись напоследок сигаретой, подошел к дверце с водительской стороны и уже хотел было сесть в машину, как вдруг у нас за спиной раздался спокойный, приветливый голос с американским выговором. «С Рождеством!» Я обернулся. Их было трое. Двое мужчин средних лет. Идут в развалочку, переваливаются с ноги на ногу с таким видом, будто одолжение нам делают. Обращались они к Борису, не ко мне, и вроде как даже рады были его видеть. А перед ними семенил, спотыкаясь, тот мальчишка-азиат. Белый халат его вовсе не был униформой поваренка, нет. На нем была какая-то асимметричная шмотка из белой шерсти, толщиной сантиметров 2. Пацана трясло, а губы у него от ужаса практически посинели. Оружия при нем не было, ну или похоже, что не было. И хорошо, потому что у двоих других, здоровые мужики, вид деловой, я только и видел, что сизый металл револьверов, который поблескивал в тусклом свете люминесцентных ламп. Но даже тогда я ничего не понял. Меня сбил с толку приветливый голос. Я думал, они поймали мальчишку и ведут его к нам. Но тут я глянул на Бориса и увидел, что он застыл. И стал белым, как мел. «Прости, что придется так с тобой поступить», — сказал американец Борису, хотя сказал он это безо всякого сожаления, скорее с удовольствием. Широкие плечи, вид скучающий, мягкое серое пальто. Несмотря на возраст, была в нем какая-то капризность, детская пухлость, надутая зрелость, мягкие белые руки да мягкая менеджерская вкрадчивость. Борис так и замер с сигаретой во рту. «Мартин!» «Привет, привет!» — тепло отозвался Мартин, пока второй мужик, седоватый блондин в бушлате, лицо рубленное, один в один герой скандинавских саг, неторопливо подошел к Борису и, похлопав его по талии, вытащил у него пистолет и передал Мартину. Я смешался, поглядел на мальчишку в белом халате, на того, как молотком по голове огрели. Казалось, он, как и я, мало что понимает в происходящем, и его это все тоже совсем не радует. «Понимаю, тебе хреново», — сказал Мартин. «Но ты прикинь». Его негромкий голос до ужаса разнился с его, точно у африканской гадюки, глазами. «Эй, мне тоже херово. Мы с Фрицем сидели в Пимс, не собирались никуда тащиться. Погода-то дрянь, а? Где, скажите, снежное Рождество?» «Ты что здесь делаешь?» — спросил Борис. Он хоть и стоял совсем неподвижно, но я раньше никогда не видел, чтобы он кого-то так боялся. «Ну, а ты как думал?» Он насмешливо пожал плечами. «Хочешь знать? Так я удивлен не меньше твоего. Не думал, что у Саши хватит духу в таком деле просить помощи у Хорста. Но он так обделался, что кому еще ему был звонить-то? Давай-ка ее сюда», — сказал он, добродушно помахав пистолетом. Я с ужасом увидел, что он навел пистолет на Бориса, показывая дулом на войлочный сверток у него в руках. «Ну-ка, отдай». «Нет», — резко бросил Борис, откинув челку с глаз. Мартин заморгал, как будто растерялся и вот-вот надуется. «Что ты сказал?» «Нет». «Чего?» — расхохотался Мартин. «Нет! Ты издеваешься?» «Борис, отдай им картину!» — заикаясь, выкрикнул я и застыл от ужаса, потому что тот, которого звали Фриц, приставил пистолет к виску Бориса, а потом схватил его за волосы и оттянул голову назад так резко, что он застонал. «Знаю, знаю», — тепло отозвался Мартин, бросив на меня сообщнический взгляд, мол, «ох уж эти русские, совсем мозги набекрень, да?» «Да ладно тебе», — сказал он Борису, — «отдавай картину». Борис снова застонал, потому что тот, второй мужик, еще сильнее дернул его за волосы и через крышу машины бросил на меня красноречивый взгляд, который я считал так же легко, как если бы он произнес слова вслух. Настойчивый, очень узнаваемый взгляд искоса. Из тех времен, когда мы с ними еще воровали по магазинам. «Беги, Поттер, ну, пошел!» «Борис», — сказал я, помолчав, не веря, что это все происходит на самом деле. «Пожалуйста, просто отдай им картину». Но Борис только снова отчаянно застонал, потому что Фриц со всего размаха ткнул ему пистолетом под подбородок, а Мартин подошел и забрал у него картину. «Вот и славно. Большое спасибо», — сказал он, чуть растерявшись, сунул пистолет под мышку и принялся дергать за кончики бечевки, которую Борис увязал в крохотный тугой узелок. «Ох ты!» Пальцами он двигал еле-еле. Я понял, почему, когда он потянулся за картиной, и я рассмотрел его лицо. Он был глубоко под кайфом. «Так, короче...» Мартин оглянулся, словно хотел, чтобы отсутствующие друзья посмеялись над шуткой. Потом снова растерянно пожал плечами, повернулся к нам. «Уж простите. Вон туда отведи их, Фриц», — сказал он, все возясь с картиной. И кивнул в сторону похожего на карцер уголка парковки, где было темнее всего. И когда Фриц, немного отвернувшись от Бориса, помахал мне пистолетом, «Давай пошли, ты тоже». Я, похолодев от ужаса, понял, что Борис сразу знал, что так и будет, едва он их увидел. Поэтому-то он хотел, чтобы я убежал, чтобы хотя бы попытался. Но в те полсекунды, пока Фриц махал мне пистолетом, мы все перестали глядеть на Бориса, и его сигарета вдруг взвилась снопом искр. Фриц завизжал, захлопал себя по щеке, а затем, спотыкаясь, отступил назад, дергая себя за воротник. Сигарета завалилась туда и жгла ему шею. В тот же миг Мартин, который стоял прямо напротив меня и возился с картиной, поднял глаза, и я так и пялился на него тупо через крышу машины, когда услышал справа, один за другим, три хлопка, и тут мы с ним оба резко обернулись. Четвертый хлопок, и я дернулся, зажмурился. И струя теплой крови стукнула в крышу машины, ударила мне в лицо. И когда я открыл глаза, то увидел, как пятится в ужасе маленький азиатик, как проводит рукой по своему халату, а на нем, как на фартуке мясника, кровавые потеки. И я гляжу туда, где была голова Бориса, а там подсвеченная надпись «Беталаутомат». Оп. Оплата парковки. Из-под машины хлещет кровь. Борис упер локти в пол, сучит ногами, пытаясь подняться. Я и не понял, ранен он или нет, но я и не думал особо, и, наверное, перебежал к нему, потому что потом, помню только, я как-то очутился с другой стороны машины, пытаясь как-то ему помочь, а везде кровь. Фриц в месиво привалился к машине, а в голове у него дыра размером с бейсбольный мяч. И тут я услышал, как Борис вскрикнул, и появился Мартин. Сощурившись, на рукаве кровь, шарит рукой под мышкой, пытается вытащить пистолет. Все произошло даже до того, как все произошло. Меня будто перемоткой DVD выбросило на несколько минут вперед, потому что я совсем не помню, как поднял с пола пистолет. Помню только, как руку тряхнуло так сильно, что ее аж вверх подбросило. И самого выстрела я, собственно, не слышал до тех пор, пока мне не ударило в руку, пока не щелкнуло по лицу вылетевшей гильзой. И тогда я выстрелил еще раз, зажмурившись от шума. И от каждого выстрела рука дергалась, потому что курок поддавался туго, с трудом. Я словно тянул на себя тяжеленную дверную задвижку. В машине с треском выбил окна. Мартин вскидывает руку, вокруг разлетаются осколки небьющегося стекла и куски бетона от столбов. Я попал Мартину в плечо. Мягкая серая ткань намокла, потемнела, расползается во все стороны. Темное пятно... От запаха пороха и оглушительного эха я так внутренне съежился, что, казалось, это не звук ударил мне по барабанным перепонкам, а в голове у меня с грохотом обрушилась стена, и я вместе с ней рухнул в какую-то кромешную внутреннюю тьму, как когда-то в детстве. Гадючие глаза Мартина глянули в мои, он навалился на крышу машины, упер в нее руку с пистолетом, и тут я выстрелил снова и попал ему в бровь, дернувшись от красной вспышки. И потом где-то за спиной услышал топот ног по бетонному полу. Мальчишка в белом халате бежит к выходу, под мышкой у него картина. Вот он взбегает вверх по съезду, в облицованном кафелем пространстве дребезжит эхо. Я чуть было не пристрелил и его, но вдруг все снова перемоталось. И вот я уже отвернулся от машины, переломился надвое, упер руки в колени, пистолет валяется на полу. Я совсем не помню, как его выронил. хотя звук помню, как пистолет с грохотом покатился по полу. И все катился, и я все слышал отзвуки эха, и чувствовал, как дрожит от выстрелов у меня рука, и я сложился пополам, меня рвет, а кровь фрица ворочается, сворачивается у меня на языке. В темноте звук. Топот, кто-то бежит. Я снова ничего не вижу, не могу пошевелиться. С краев все зачернело. Я упал, хотя и знал, что никуда не падаю, потому что я каким-то образом уселся на низкий кафельный бортик, зажал голову между коленей и глядел на чистое красное пятно слюны или блевотины на блестящем, покрытом эпоксидкой бетонном полу, прямо у меня между ног. И Борис. Вдруг появился Борис, запыхавшийся, задыхающийся, весь в крови, бежит ко мне, и его голос доносится до меня через миллионы километров. «Поттер, ты нормально?» «Он сбежал, не поймал его, ушел». Я провел по лицу рукой и поглядел на красное пятно на ладони. Борис все говорил мне что-то настойчивым голосом, но хоть он и тряс меня за плечо, я только и видел, что у него шевелятся губы, и до меня, как сквозь звуконепроницаемое стекло, доносилась одна бессмыслица. Странно, но дымный запах выстрелов был таким же, как родной нашатырный запах манхэттенских гроз и мокрых тротуаров. Дверь голубого мини-купера в красную крапинку, словно яйцо малиновки. Чуть ближе лезет черный из-под Борисовой машины, ползет рывками, словно амеба, блестящее атласное пятно в метр шириной. И я подумал, скоро ли оно доберется до моего ботинка, и что мне делать, когда оно доберется. Силой, но без всякой злости, Борис отвесил мне за трещину. Бесстрастная плеуха, ничего личного. Как будто оказывал первую помощь. «Пошли», — сказал он. «Очки твои», — добавил он, кивнув в их сторону. Мои очки, перепачканные в крови, но не разбившиеся, лежали на полу возле моих ног. Я и не помнил, как они свалились. Борис сам поднял их, вытер их рукавом, протянул мне. «Идем!» Он схватил меня за руку, поставил на ноги. Говорил он мягко, спокойно, хоть и был в крови с ног до головы, я чувствовал, как дрожат у него руки. «Все позади. Ты нас спас!» От выстрелов у меня звенело в ушах, будто целое облако цикад стрекочет. «Ты молодец! А теперь давай сюда, быстрее!» Он провел меня мимо офиса стекляшки. Заперто, темно. На моем пальто верблюжьей шерсти были пятна крови, и Борис снял его с меня, будто гардеробщик, вывернул его наизнанку и повесил на бетонный столбик. «Его потом выбросишь», — сказал он, сотрясаясь от дрожи. «И рубашку. Не сейчас, потом. Так». Он открыл дверь, втиснулся вслед за мной, щелкнул выключателем. «Давай-ка». Затхлая ванная. Воняет мочой и таблетками для писсуаров. Раковины нет, только кран и слив в полу. «Быстрее, быстрее», — сказал Борис, вывернув кран до упора. «Не до красоты, просто...» Передернулся он, сунув голову под струю воды и, поплескав себе в лицо, потер его ладонью. «У тебя рука», — выдавил я. Держал он ее как-то вывернуто. «Да, да». Холодная вода разлетается брызгами, он вынырнул, глотнул воздуху. «Он меня зацепил. Не страшно. Так, чиркнуло. Господи!» Он фыркал, отплевывался. «Надо было тебя послушать. А ты говорил же. Борис, говорил ты, там кто-то был, на кухне. А я послушал. Внимание обратил?» «Нет. Этот мудила, китайчонок, это ж Сашин любовник. Ву, гу, не помню, как звать. Ай!» Он опять сунул голову под кран, прохлюпал что-то, потому что по лицу у него стекала вода. «Блин, ты нас спас, Поттер! Я думал, мы покойники!» Он выпрямился, отошел, потер ладонями малиновое мокрое лицо. «Так, ладно». Он вытер глаза, отряхнул руки и подвел меня к грохочущему крану. «Теперь ты. Суй голову». «Да, холодно, да». Я дернулся, и он рывком сунул мою голову под воду. «Прости. Знаю, знаю. Давай, лицо, руки...» Ледяная вода попала мне в нос, я захлебывался. Никогда так холодно не было, но зато я немного пришел в чувство. «Быстрее, быстрее!» Борис выдернул меня из-под воды. «Костюм темный, незаметно. С рубашкой ничего не поделаешь, воротник подними. Давай я сам. Шар в твоей машине, да? Обмотаешь вокруг шеи. Нет, не надо». Дрожа, я схватил пальто, от холода застучали зубы, сверху я весь промок до нитки. «Так, давай, а то замерзнешь. Просто наизнанку надень». «Рука твоя...» Пальто у него было темное, а свет тусклый, но я все равно заметил, что на предплечье у него обожженная рана, а черная шерсть слиплась от крови. «Забей! Пустяки! Господи, Поттер!» Он бросился к машине чуть ли не бегом. Я спешу за ним, вдруг запаниковав, что могу отстать, что останусь тут. «Мартин, у этого козла давно уже диабет. Я столько лет ждал, что он подохнет. Бабайка, ну и перед тобой я в долгу». Он засунул тупоносый револьверчик в карман пальто, потом вытащил из нагрудного кармана пакетик с белым порошком, открыл его и рывком все высыпал. «Ну, вот», — сказал он, отряхнув руки, пятясь назад. Лицо у Бориса было пепельно-серое, зрачки застыли. Он смотрел на меня, но, казалось, вообще ничего не видел. «Им только это и будет нужно. У Мартина с собой точно было, они все были упороты, заметил? Поэтому-то он и был такой медленный. И он, и Фриц. Они этого звонка не ждали. Не ждали, что сегодня поработать придется». «Господи!» Он крепко зажмурился. «Как же нам повезло!» Он утер пот со лба, взмокший, бледный как смерть. «Мартин меня знает. Знает, какое у меня с собой оружие обычно. Он не думал, что у меня с собой еще один револьвер, а ты... Тебя они вообще в расчет не брали. Залезай в машину», — велел он. «Нет». Он схватил меня за руку, потому что я, как сам Намбула, поплелся за ним к водительскому месту. «Не сюда, тут черти что». «Ох». Он застыл на месте. Казалось, вечность стоял так в дрожащем зеленоватом свете. Потом, пошатываясь, добрел до своего пистолета, валявшегося на полу, начисто вытер его тряпкой, которую он вытащил из кармана, и, держа пистолет аккуратно, через тряпку, снова бросил его на пол. «Фух», — сказал он, переводя дыхание. «Это их собьет с толку. У них 100 лет уйдет на то, чтобы эту штуку проследить». Он остановился, перехватил раненую руку, оглядел меня с ног до головы. «Вести сможешь?» Я не мог ему ничего ответить. Я словно остекленел. Трясусь, голова кругом. Сердце после недавней ледяной встряски забилось резкими, острыми, болезненными ударами, словно бы кто-то изнутри молотил мне в грудь кулаком. Борис резко мотнул головой, подсокал языком. «С другой стороны», — сказал он, когда ноги опять понесли меня вслед за ним. «Но не сюда, не сюда!» Он обвел меня вокруг машины. Открыл переднюю дверь с пассажирской стороны, подтолкнул. Я промок до нитки. Меня знобит, тошнит. На полу пачка жвачки «Стиморал», автомобильный «Атлас», «Франкфурт», «Оффенбах», «Ханау». Борис обошел машину кругом, осмотрел ее. Потом аккуратно, петляя, подошел к дверце водителя, стараясь не наступить в лужу крови. Сел за руль, схватился за него обеими руками, сделал глубокий вдох. «Так», — сказал он, выдохнув, разговаривая сам с собой, словно пилот перед вылетом на задание. «Пристегнулись. Ты тоже. Стоп-сигналы горят, а задние фары...» Он похлопал себя по карманам, поёрзал на сиденье, выкрутил обогреватель до максимума. «Бензина — полный бак. Отлично. И сиденье с подогревом. Тепло будет». «Нельзя, чтобы нас остановили», — объяснил он. «Я водить не могу». Еле слышные звуки, самые разные. Потрескивают кожные сиденья, капает вода у меня с рукава. «Не можешь водить?» — переспросил я в напряженной звенящей тишине. «Ну, могу!» — запальчиво. «Умею! Я...» Он завел мотор, уперся рукой в спинку моего кресла, стал сдавать задом. «Ну, а как, по-твоему, зачем мне водитель? Думаешь, я такой модный?» «Нет. У меня...» — он поднял указательный палец. «Есть судимость. За вождение в пьяном виде». Я закрыл глаза, чтобы не видеть обмякшей окровавленной кучи, мимо которой мы проехали. Поэтому, как ты понимаешь, если нас остановят, меня пробьют по базе, а нам этого совсем не нужно». У меня так трезвонило в ушах, что я его почти не слышал. «Ты будешь мне помогать. Гляди за указателями, следи, чтобы я на полосу для автобусов не выехал. Дорожки для велосипедистов тут красные, по ним тоже ездить нельзя, так что на них посматривай тоже». Мы снова выехали на Овертоум, поехали в центр. Замки, Слёйтельклёйс, Вакатюрс, Дигитал Принтен, Хаджи Телеком, Онбеперкт, Энитен. Требуется цифровая печать, Хаджи Телеком, удовольствие без границ, нидерландский. Арабская вязь, полосы света, как в ночном кошмаре. Я вечно буду ехать по этой грёбаной дороге. «Так, надо помедленнее», — мрачно сказал Борис. «Траект контроля». «Проверка маршрута, нидерландский». «Помогай мне, следи за знаками». На манжете у меня пятна крови, огромные, яркие капли. «Траект контроля. Это значит, такая машинка, которая сигналит полицейским, если ты превышаешь. Они тут ездят в гражданских тачках, таких тут очень много. И они так долго за тобой могут ехать, пока не остановят. Хотя нам везет. Сегодня в эту сторону машин мало. Наверное, из-за выходных, из-за праздников. Но тут и район такой. Праздник к нам не приходит, понимаешь? До тебя дошло? Что случилось-то?» — спросил Борис, тяжело дыша. Он шумно выдохнул, почесал нос. «Нет, это кто-то другой говорит. Это не я». «Короче, это все Хорст. Эти парни, они оба Хорстовы. Фриц, может, вообще единственный человек в Амстердаме, кого он мог вот так быстро сорвать с места. Но Мартин...» «Мать!» Он говорил очень быстро, сбивчиво, так быстро, что едва выговаривал слова. Взгляд у него был пустой, невидящий. «Да кто ж знал, что и Мартин здесь? Знаешь, где Мартин с Хорстом познакомились?» — спросил он, искоса взглянув на меня. «В психушке, в навороченной психушке, в Калифорнии. В отеле Калифорния, как Хорст любил пошутить. Это еще тогда было, когда Хорстовы родные с ним общались. Хорст там от наркоты лечился, но вот Мартин... Мартин там сидел, потому что он по правде, по-настоящему чокнутый. Из таких, знаешь, чокнутых, которые людям глаза выкалывают. Я видел, как Мартин творил такое, о чем вообще вспоминать не хочу. Я...» «Рука твоя». Ему было больно, в глазах блестели слезы. Борис поморщился. «Не, фигня, пустяки. Ай!» Он задрал локоть так, чтобы я смог затянуть у него на руке провод от телефонной зарядки. Я выдернул его из гнезда, дважды обернул вокруг раны и затянул так туго, как только смог. «Умничка, это поможет. Спасибо. Но вообще-то не стоило. Меня зацепило просто. Синяк, ничего серьезного, наверное. Ох, хорошо, что пальто такое толстое. Почистим рану, антибиотик, обезболивающее, и буду как новенький. Надо...» Его передернуло, он глубоко вздохнул. «Надо найти Юрия и Вишню. Надеюсь, что они прямиком в Блейкс поехали. И Диму. Диму надо тоже предупредить насчет бардака у него в гараже. Он не обрадуется. Копы понаедут, проблем выше крыши. Но все равно будет выглядеть как случайная разборка. Его никак не привяжешь». Мелькают фары. В ушах стучит кровь. На дороге было почти пусто, но я дергался от каждой проезжавшей мимо машины. Борис застонал, провел ладонью по лицу. Он говорил что-то взволнованно, торопливо. «Что?» «Говорю, бардак полный. Никак сообразить не могу», — говорит отрывисто, голос срывается. «Потому что я вот о чем думаю. Может, я, конечно, не прав, может, я, конечно, параноик, но вдруг Хорст все знал. Знал, что Саша спер картину. Ну а Саша вывез картину из Германии и пытался за спиной Хорста получить под нее денег. Потом все сорвалось, Саша запаниковал. Ну и кому он еще-то мог позвонить? Это я, конечно, вслух рассуждаю. Может, Хорст и не узнал бы никогда, если бы Саша не повел себя так тупо и легкомысленно». «Ой, да что ж за сраное кольцо!» — вдруг вскрикнул Борис. Мы выехали с Овертоум, кружили по кольцевому съезду. «В какую сторону ехать? Включи навигатор». Я потыкал в кнопки. Непонятные слова, меню не разобрать. «Херенплац». «Память, пункт назначения, нидерландский». И я повернул ручку, другое меню. «Хевариерт, ахтергрунд». «Разное, фон, нидерландский». А черт. Ладно, попробуем сюда. Господи, еще б чуть-чуть и... — сказал Борис, свернув слишком быстро, чуть виляя. А ты кремень, Поттер. Фриц был почти в отключке, чуть ли не носом клевал. Но вот Мартин... Господи боже! А ты-то такой храбрый! Ура! Я про тебя и думать забыл. А ты вот он. И что, до этого ты ни разу не стрелял? Нет. Мокрая, черная улица. Я тебе сейчас что-то смешное скажу, но это комплимент. Ты стреляешь, как девчонка. А знаешь, почему это комплимент? Потому что, — говорил он, захлебываясь, с горячечной неунятностью. Если вот опасная ситуация, и у нас есть мужчина, который не умеет стрелять, и женщина, которая не умеет стрелять, в таком случае, как говорил Бобо, у женщины больше шансов попасть. Мужики что? Они фильмов насмотрелись, хотят казаться крутыми, быстро заводятся и палят, не глядя. «Черт!» — вдруг воскликнул Борис и ударил по тормозам. «Что такое?» «Вот этого нам не надо». «Чего нам не надо?» «Тут выезд перекрыт». Он включил задний ход, сдал назад. Стройка, заборы, за ними бульдозеры, пустые здания, окна затянуты синим пластиком. Горы труб и цементных блоков, голландские граффити. «И что нам теперь делать?» — спросил я. В машине стояла мертвая тишина. Мы свернули на какую-то улицу, где, похоже, вообще не было фонарей. «Ну, моста тут нигде рядом нет, а там тупик, так что...» «Нет, я спрашиваю, что нам-то теперь делать?» «Насчет чего?» «Я...» Зубы у меня стучат так, что я едва могу говорить. «Борис, нам пи***ц». «Нет, совсем нет. Револьвер Гроздана...» Он неуклюже похлопал себя по карману. «Я выброшу в канал. На него не выйдут, а значит, на меня тоже. А так, большей связи никакой. Пистолет мой, чистенький, без серийного номера. Даже шины на тачке новенькие. Юрий их сегодня же и поменяет». «Слушай», — продолжил Борис, потому что я все молчал. «Да не волнуйся ты. Все окей. Окей». Еле двигая рукой, он один за другим растопырил четыре пальца. Машина подскочила на выбоине, я дернулся, и, реакция на испуг, невольно закрыл лицо руками. «А все почему? Потому что мы с тобой старые друзья, потому что мы друг другу доверяем, и потому что... О, черт, там коп, скину-ка скорость». Я разглядывал свои ботинки. Ботинки. Только и думал, что когда надевал их пару часов назад, то еще не был убийцей. «Потому что... Поттер, ты сам-то подумай. Послушай меня, пожалуйста, секундочку. Вот если бы я был какой-то вообще незнакомый тебе человек, если бы ты сейчас ехал из гаража с каким-нибудь незнакомцем, да ты бы с этим незнакомцем на всю жизнь был бы повязан. И всю жизнь, сколько есть, тебе надо было бы с ним себя очень-очень осторожно вести. Руки холодные, ноги холодные, закусочная. Супермаркт, подсвеченные пирамидки фруктов и конфет. Веркоп, рестарт. Начало продаж. Нидерландский. И твоя жизнь, твоя свобода зависит только от каприза какого-то незнакомого тебе человека. Да, очень страшно. Очень. Тогда б ты был в большой беде. Но об этом ведь никто, кроме нас, не знает. Даже Юрий. Я не мог говорить, только что было сил замотал головой, пытаясь продышаться. «Кто? Китайчонок, что ли?» — Борис презрительно фыркнул. «И кому он скажет? Он несовершеннолетний и к тому же нелегал. Да он даже языков никаких не знает». «Борис...» — я чуть согнулся, казалось, вот-вот хлопнусь в обморок. «Он картину забрал». «Эй!» — Борис поморщился от боли. «С картиной боюсь, что все». «Что?» «Ну, совсем все может быть. Мне так от этого тошно». «Всем сердцем тошно. Потому что уж прости, что тебе это говорю, но этот Ву-Гу, как его там, после всего, что он видел, да только и будет думать, как бы самому спастись. Он перепуган до смерти. Убийство, депортация. Ему это все не нужно. Так что забудь про картину. Он и не врубается, насколько она ценная. И если какая-то проблема с копами, он что, в тюрьму пойдет? Нет, возьмет и избавится от картины. А потому...» — он тяжело передернул плечами. Будем надеяться, что этот говнюк все-таки не попадется. Иначе все шансы, что птица улетит в канал или ее сожгут. Фонари отражаются в крышах припаркованных машин. Мне кажется, что я развоплотился, что я отрезан от самого себя. И представить не могу, каково это — снова вернуться в свое тело. Мы въехали в старый город, загрохотали по булыжникам, ночной монохром. Прямиком с полотен Арта ван дер Нера со всех сторон давит на нас 17 веком, и на черной воде каналов танцуют серебряные грошики. «Ах ты! И тут перекрыто!» Борис охнул, резко ударил по тормозам, сдал задом. «Ищем объезд!» «А ты знаешь, где мы?» «Да, конечно», — ответил Борис с какой-то жутковатой, неживой бодростью. «Вон твой канал, Херенхрахт». «Какой канал?» «В Амстердаме не заблудишься», — продолжал Борис так, будто я и не сказал ничего. «В старом городе надо просто идти по каналам, пока...» «Черт, и тут перекрыто!» Переходы тонов до странного живая чернота. Маленькая призрачная луна над колокольнями казалась такой крошечной, словно светила над другой планетой, туманной, затерянной. Мрачные облака лишь самую малость посверкивали синим, коричневым. «Не переживай, тут такое постоянно. Вечно что-то строят. Понаворотят строек. Вот тут, по-моему, новую линию метро кладут, что-то такое. Все жалуются, кричат, мол, незаконно, то все. Да и в каждом городе одно и то же, верно?» Язык у него так заплетался, что говорил он как пьяный. «Везде кладут дороги, политики карманы набивают. Поэтому-то тут все и ездят на велосипедах. Так быстрее. Только уж простите, пожалуйста, я за неделю до Рождества на велосипед не сяду. Ой, нет!» Узенький мостик, пробка, мы встали наглухо. «Ну что там, движется?» Мы остановились рядом с пешеходным мостиком. На мокрых от дождя стеклах заметные розовые капли. А в полуметре от нас люди ходят туда-сюда. «Вылезай из машины, посмотри. А так, погоди». Нетерпеливо бросил он, пока я собирался с духом. Поставил машину на ручник, вылез сам. Он стоял перед машиной, в свете фар, посреди клубов дыма из выхлопных труб. Парадная постановочная картинка. «Там фургон», — сказал он, запрыгнув обратно. Захлопнул дверь, глубоко вздохнул, уперся руками в руль. «И что делает?» Я оглядывался по сторонам, будто ждал, что вот-вот какой-нибудь прохожий заметит пятна крови, кинется к машине, застучит по стеклам, распахнет дверь. «Я откуда знаю? В этом сраном городе слишком много машин. Слушай», — сказал Борис. В багровом отсвете фар стоявших перед нами машин лицо у него было бледное, взмокшее. За нами выстроилась цепочка машин, теперь не сдвинешься. «Кто знает, сколько мы тут проторчим. Твой отель всего в паре кварталов. Ты лучше вылезай и иди пешком». Это из-за света фар? Капли дождя на лобовом стекле кажутся такими красными. Он нетерпеливо взмахнул рукой. «Поттер, иди и все», — сказал он. — «Я не знаю, что там с этим фургоном. Не дай бог подъедет дорожная полиция. Сейчас нам с тобой вместе лучше не показываться. Херенграхт, не заблудишься. Каналы тут кругами идут, знаешь, да? Просто иди в ту сторону», — он показал в какую, — «и дойдешь». — «А твоя рука?» — «Да ничего с ней страшного. Я б снял пальто и тебе показал, но только возиться неохота. Иди, иди. Мне надо поговорить с Вишней». Он вытащил из кармана сотовый. «Мне, возможно, придется ненадолго уехать из города». «Что?» «Но если я пропаду на какое-то время, ты не волнуйся. Я знаю, где тебя найти. И лучше не звони, не пытайся со мной связаться. Вернусь сразу, как смогу. Все будет хорошо. Ну, давай-ка, соберись. Шарф намотай, вот так вот, повыше. Скоро увидимся. Да ну, хватит бледнеть, краснеть. У тебя с собой есть? Надо?» «Что?» Он порылся в кармане. «Вот, возьми». Глинцевитый конвертик, смазанный штемпель. «Немного, но товар чистейший. Со спичечную головку, не больше. А когда очнешься, станет получше. Так, запомни». Он набирал номер, заметно было, как тяжело он дышит. «Шарф подними как можно выше и идти старайся по темной стороне улицы». «Пошел!» — крикнул он, потому что я так и сидел, не шевелясь. Крикнул так громко, что мужчина на пешеходном мостике на нас обернулся. «Но быстрее!» «Ах, вишня!» — сказал он, с видимым облегчением привалился к спинке кресла и хрипло затрещал на украинском. Я вылез из машины. В кровавом свете фар отстоявших в пробке автомобилей я чувствовал себя нагим, неживым, и пошел по мосту обратно, в ту сторону, откуда мы приехали. Я в последний раз оглянулся на него. Борис говорил по телефону, окно опущено. Он высунулся из окна в густые клубы выхлопов, чтобы посмотреть, что там творится с застрявшим фургоном.